Глава 13. «Барни!» — ору я, между тем, как он исчезает за валунами, обнажающимися в песке во время отлива. Но Барни, обычно такой послушный, не подчиняется. Я ускоряю шаг и устремляюсь за ним, прыгая по камням. Ох, от неожиданности я вскрикиваю. «Это вы?» «Собственной персоной», — говорит Джек, поднимая на меня глаза и поглаживая Барни. «Как дела?» Не сразу нахожусь я. «В общем, неплохо. Вот испытываю новые колеса». Он указывает на коляску. «Они предназначены для езды по песку. Я ждал их все время, что живу здесь. И теперь могу передвигаться по пляжу во время отлива, как все». И, предваряя вопрос о том, как я проехал по мягкому песку, отвечаю. «Спустился по стапелю», добавляет он. Я смотрю на стапель, который во время прилива полностью скрывается под водой. А при отливе, как сейчас, становится идеальным пандусом для переезда на твердый песок. «Немного напоминает бег по песку», — объясняет Джек. «Это труднее, чем по твердой поверхности, поэтому требует больше сил, а значит, и тренировка получается результативнее». «А-а-а, понятно», — отвечаю я, толком не зная, что сказать. Честно говоря, мне неловко. В прошлый раз мы расстались не совсем на дружеской ноте. «Значит, теперь у вас 4 коляски?» Ах, если бы я могла взять свои слова обратно, прежде чем они достигли ушей Джека. Уверена, ему не стоило об этом напоминать. Но, судя по всему, мое замечание немало не задевает его. «Получается так. Но у каждой своя задача». «Это как у меня с сумками». Пытаюсь реабилитироваться я. Их много не бывает. У кого-то пунктик туфли, а у меня сумки. «Верно», — кивает Джек. «Нет, я не хочу сказать, что сумки как коляски. Само собой, они гораздо важнее. Коляски, я хочу сказать, не сумки. О, Господи! Я могла бы с таким же успехом закопаться по шею в песке». Джек улыбается. В отличие от меня, он, похоже, не испытывает ни малейшей неловкости. «Мне кажется, Барни учуял меня», — говорит он. «Извините, если он убежал». «Все в порядке. Я просто удивилась, почему он вдруг так припустил. Обычно он очень хорошо ведет себя на прогулках». «Да», — говорит Джек, глядя, как Барни носится по песку. В разговоре наступает пауза. Мы наблюдаем за Барни, и я пытаюсь придумать, как ее заполнить. Но Джек меня опережает. «Простите», — неожиданно говорит он. «За тот вечер». Я поворачиваюсь к нему. «Зря я на вас сорвался». «Ничего страшного», — я пожимаю плечами. «Я так не считаю», — настаивает он. «Я думал, вы при случае заглянете в магазин, но вы так и не зашли». «Вы могли бы сами меня навестить. Вам же известно, где меня искать». «Это верно». Джек опускает голову. «В разговорах я не очень силен. Другое дело поступки. Говорят же, судят не по словам, а по делам». Он снова смотрит на меня с виноватым видом. «Он про букет? Значит, это...» «Спасибо за цветы», — говорю, не подумав. «Они действительно замечательные. Я поставила их на прилавок». «Цветы?» — озадаченно спрашивает Джек. «О, нет, это не он. Кто тянул меня за язык?» «Вы решили, что я послал вам цветы?» «Я подумала, что они могут быть от вас», — поспешно говорю я, пытаясь выбраться из ямы, в которую попала. Хотя на самом деле я готова провалиться сквозь землю от стыда. Карточка была подписана Дж... «Простите». Джек поднимает руки. «Это не я. Должно быть, у вас есть другой поклонник». «Он сказал, другой?» «Похоже на то. Как ни в чем не бывало, выдаю я. Вот такая я везучая». На мгновение мы встречаемся взглядами. «Мы так и не сравнили второе изображение». Быстро меняет тему Джек. «Если бы вы как-нибудь заглянули, мы могли бы проверить, не повторится ли это снова». «Только если вы пообещаете, что не будете опять кричать». Подтруниваю я, чувствуя, что напряжение между нами... Вмиг спала. «Обещаю», — салютует в ответ Джек. «Я не на вас разозлился. а на вас сорвался и повторяю, что очень об этом сожалею». «А на кого вы разозлились?» «На себя». Джек говорит так тихо, что я едва слышу его из-за криков чаек и шума морского ветра. «Не понимаю». «А вы приходите ко мне сегодня, и я все объясню», — говорит Джек. «Конечно, если вы не заняты. Сегодня же пятница». «Я уже и забыла, когда у меня были планы на вечер пятницы. Оставим это моей дочке. Она идет на вечеринку по случаю дня рождения». «Везет ей». «Это верно. Я рада, что ее пригласили. Но ей всего 15, и я переживаю за нее. Хотя, наверное, напрасно». «И это навсегда. Такова материнская доля. Да и отцовская», — добавляет он. «У вас есть дети?» «Только сын, Бен. Но он сейчас живет со своей мамой. Мы расстались несколько лет назад». «А-а», — я понимающе киваю. «Но вы с ним регулярно видитесь?» «Во время школьных каникул, иногда в выходные. Как-то так. Сейчас стало проще. Он повзрослел и может сам ко мне ездить. Ему недавно исполнилось 18». «Тогда у нас есть еще кое-что общее. Прелести подросткового возраста». «Да уж». Джек закатывает глаза. «То еще удовольствие». Барни начинает проявлять нетерпение. Он обнюхал все интересные места в округе, поиграл с собаками на пляже и теперь направляется к нам. «Ладно, нам, пожалуй, пора. Тогда я заскочу вечером». «Буду ждать», — говорит Джек. «В то же самое время?» «Ну да». Я улыбаюсь ему, делаю неуверенный взмах рукой, и мы с Барни идем назад по песку. «Барни, вряд ли я впредь буду хвалить тебя за непослушание», — шепчу я ему, гладя по мокрой шерсти. «Но сегодня ты просто молодец». «Так во сколько закончится вечеринка?» — спрашиваю я Молли, которая уже раз в 20-й за последние 10 минут смотрится в мое большое зеркало. «Я же сказала, мы должны освободить центр до 11, так что не поздно». «Ты будешь благоразумна, да?» По меньшей мере, раз в 3-й спрашиваю я. «Да, мамочка». Молли поворачивается ко мне. «Я не буду пить алкоголь», — она загибает пальцы. «Я не буду принимать наркотики, и я не буду заниматься сексом без презерватива». Я изумленно таращусь на нее. «Шутка!» — она ухмыляется. «Расслабься, мамочка». Я вздыхаю с облегчением. «А теперь пообещай то же самое перед тем, как пойти к Джеку», — говорит она, озорно поблескивая глазами. «Честная скаутская», — подыгрываю ей я. «А теперь дай я тебя обниму». Мы быстро обнимаемся, и тотчас внизу звонят в дверь. «Это Эмили», — восклицает Молли. «Мне пора». Она еще раз оглядывает себя в зеркале. «Ты замечательно выглядишь», — говорю я. «Не переживай». «Пока, мамуля. Приятно пообщаться с Джеком. И не делай ничего такого, чего нельзя делать мне». Она убегает вниз по лестнице, а я качаю головой, глядя ей вслед. Куда подевалась моя малышка и откуда взялась эта юная барышня? Она жаждет независимости и рвется во взрослую жизнь. Но я еще очень долго не смогу ее отпустить. «Хорошо повеселиться!» — кричу я, прежде чем хлопает дверь. «И не наделай глупостей!» — шепчу я, когда дверь за ней закрывается. «Ну что, готовы?» — чуть позже спрашивает Джек, когда мы у него в квартире усаживаемся перед мольбертом, чтобы совместить изображение. «Всегда готова!» Как и в прошлый раз, я держу вышитый лоскут поверх картины, теперь уже с морем и скалами, так чтобы они полностью совпадали. Почти сразу изображения начинают сливаться, и мы снова переносимся в события многолетней давности. Сент-Феликс, май 1957-го. Клара толкает коляску Мэгги вверх по тропинке, идущей по крутому склону. Это нелегкая задача, но только здесь они могут отдохнуть от города, который сейчас, в разгар летнего сезона, кишит туристами. Орды взбудораженных путешественников прибывают на автобусах и на паровозах по прибрежной железной дороге. Некоторые на день, другие остаются подольше в многочисленных новомодных мини-гостиницах типа «Постель и завтрак», которые открываются повсеместно. Повсюду слышны громкие голоса. Это туристы со всей страны приехали насладиться традиционным отдыхом на море у побережья Корнуолла. «Какой тут свежий воздух, мамочка!» — восклицает Мэгги, между тем, как Клара толкает коляску вверх по склону. «Спасибо, что привезла меня сюда! Здесь так красиво!» Клара вспоминает, как приехала сюда с тетей и дядей, когда попала к ним в дом в 1945 году. Поначалу прогулка была легкой, но со временем идти становилось все труднее. Однако это не могло сравниться с толканием коляски по тропинке. Но для своего ребенка она сделает все, что угодно. И если сегодня от нее требуется немного потерпеть, то так тому и быть. «Смотри, мамочка!» — восклицает Мэгги. «Снова тот художник!» «Где?» — оглядывается Клара. «Арти!» — кричит Мэгги, прежде чем Клара успевает ее остановить. «Арти, привет!» Клара замечает Арти чуть ниже по склону, сидящим на стульчике возле груды камней. Перед ним стоит мольберт. Он рисует. На оклик он поворачивается и машет им. Мэгги машет в ответ. «Давай туда, мамочка!» — настаивает она. «Пожалуйста, не надо!» — увещевает ее Клара. «Да и вряд ли у меня получится. Для коляски здесь слишком круто». «Тогда я встану!» Мэгги поднимается, но всего через пару шагов ее ослабевшие ноги подгибаются, и она падает на траву. «Мэгги!» — кричит Клара, пытаясь застопорить коляску, чтобы та не покатилась с холма. Арти уже спешит на выручку. В два прыжка он преодолевает расстояние до них и сильными руками поднимает Мэгги, прежде чем к ним подбегает Клара. «Ты в порядке?» — спрашивает Клара. Она на бегу скинула туфли и теперь держит их в руке. «Да, мамочка, все отлично!» — говорит Мэгги, смущенно глядя на Арти. «Это ваша барышня?» Арти улыбается Кларе. «Да, спасибо, что пришли на помощь. В вашей обуви гораздо удобнее лазить по горам, чем в моей». Арти смотрит на аккуратные черные лодочки Клары. «Зато ваша гораздо симпатичнее», — с улыбкой говорит он. Щеки Клары вспыхивают румянцем. «Я хочу посмотреть на картину. Вы могли бы меня отнести?» — спрашивает Мэгги, глядя вниз, туда, где стоит мольберт Арти. «Мама говорит, коляска не проедет». «Конечно», — говорит Арти. «А мама не против?» Клара в замешательстве. «Ну, если вас это не затруднит, господин... Извините, в прошлый раз я не совсем расслышала вашу фамилию». «Как я уже говорил, прошу вас называть меня Арти. А вы, если я правильно помню, Клара?» «Верно», — говорит Клара, несколько смущенная таким вольным обхождением. «Отлично. Тогда я сначала отнесу Мэгги, а затем вернусь за коляской. А вы, Клара, сами спуститесь? Или вас тоже отнести?» «Спасибо, я справлюсь», — говорит Клара, предпочитая не замечать смешинок в голубых глазах Арти. «Ну, пожалуйста, аккуратнее с Мэгги. Она только идет на поправку и еще слаба». Арти не только сноровисто относит к мольберту Мэгги и ее коляску, но и сопровождает Клару, поддерживая ее под руку, чтобы она могла уверенно пройти по траве к краю утеса. Сейчас они все вместе сидят и смотрят на скалы, вплотную подступающие к берегу в этой части Сент-Феликса, и на море, которое сегодня ласково льнет к гранитным уступам, а в менее погожий день пытается вдребезги их разнести. «Мне нравится ваша картина!» Мэгги пристально вглядывается в мольберт. «Спасибо. Наверное, не лучшая у меня. Она в процессе, как любят выражаться художники, когда дело не совсем клеится». «Это ваша основная работа?» спрашивает Клара тоном, подразумевающим отрицательный ответ. «Да». «И что, хорошо продается?» «Представьте себе, да», — улыбается Арти. «На хлеб с маслом хватает. А еще я немного преподаю», — добавляет он. «А меня, Арти, вы могли бы поучить?» — встревает Мэгги. Я всегда хотела научиться рисовать. Мэгги, одергивает ее Клара. Откуда такая бесцеремонность? Я уверена, Артур слишком занят, чтобы давать тебе уроки. Напротив. Арти многозначительно смотрит на Клару. Я буду просто счастлив поучить вас рисовать, юная леди. Внезапно изображение снова затуманивается, и цвета, еще мгновение назад яркие и живые, начинают закручиваться в воронку, как оно бывает при смене узора в детском калейдоскопе. Наше короткое путешествие в Сент-Феликс 1950-х годов снова подошло к концу. «Это как изо дня в день читать по одной главе из книги», говорю я, все еще задумчиво глядя на картину и вышивку. «С той лишь разницей, что при всем желании больше не получится». «Или смотреть Netflix по одной серии, когда хочется разом посмотреть весь сериал», добавляет, глядя на меня Джек. Я поворачиваюсь к нему. «Мне кажется, моя чуть более поэтическая аналогия лучше подходит к ситуации и ко времени. Разве нет?» «Возможно», — пожимает плечами Джек. «Но сути это не меняет. Мне хочется знать, что будет дальше». «Мне тоже. А вдруг следом за этими двумя картинками волшебным образом появятся другие? У меня такое чувство, что в этой истории уйма интересного». Арти определенно запал на Клару. Меня перекашивает от возмущения. «Запал на нее? Слушайте, это вам не какой-нибудь скабрезный телесериальчик. Я предчувствую драматичную историю любви двух несчастных сердец». «Во-первых», — вскидывает брови Джек, «откуда вам известно, что они несчастные? Они вполне могут перепихнуться в следующей картинке». Он смеется над моим перепуганным лицом. «А во-вторых, что значит скабрезный?» Я качаю головой. «Скабрезный означает неприличный, непристойный и даже вульгарный. И я очень сомневаюсь, что они перепихнутся, как вы выразились. Клара абсолютно приличная дама. Это видно по ее одежде и манерам». «Самый тяжелый случай», — подмигивает Джек. «Ладно, ладно». Он поднимает руки, признавая поражение. «Я молчу. Судя по тому, что мы пока увидели, все они хорошие люди. А Клара вообще сильно напоминает вас». «Правда?» Я не уверена, стоит ли воспринимать его слова как комплимент. Сдается мне, наше мнение насчет Клары прямо противоположны. «Да, она классная дамочка, которая умеет себя держать, но я подозреваю, что с ней не все так просто». «А именно?» – заинтригованно спрашиваю я. «Она явно слишком опекает дочь, как вы, Молли. И хотя пока мы этого не знаем, но я подозреваю, что она тоже мать-одиночка». «Почему вы так думаете?» «Мне тоже так показалось. Пока никакого упоминания об отце, прямого или косвенного, не было. Для того времени это было очень нетипично, если только она не овдовела во время войны». Джек улыбается мне, на этот раз по-доброму, а не ехидно. «Уверен, вы найдете достойное объяснение. Что, если она случайно залетела, а папаша ее бросил?» «В этом случае у нас с ней было бы гораздо больше общего, чем кажется Джеку». «Такая вероятность есть всегда», — отрывисто говорю я. «Как знать, в любом случае без очередного набора картинок этого не понять». Я убираю вышивку с мольберта. «Пожалуй, мне пора». Я смотрю на часы. Всего половина десятого, так что у Молли есть еще полтора часа. «У Молли скоро закончится вечеринка». «Что это за вечеринка по случаю 18-летия, которая заканчивается раньше 10 вечера?» — спрашивает Джек. «Не вечеринка, а ерунда какая-то». «Ну, у меня до этого еще есть дела», — вру я. «По правде говоря, я бы просто вернулась в квартиру и сидела, переживала о том, что там происходит с Молли». Вечер в компании Джека был отличным способом развеяться. «Останьтесь», — серьезно говорит Джек, поднимая на меня глаза. «Не знаю, как у вас, но в этом месте, где так шумно днем, по вечерам, когда улицы пустеют, страшно одиноко. Сделайте одолжение, составьте мне компанию. И тем самым вы сами, рискну предположить, отвлечетесь от мысли о том, чем занята Молли». Прямота, с которой он высказывает свою просьбу, меня удивляет. Я не уверена и секунду колеблюсь. «Ну, хорошо», — говорю я. «Но больше никаких разговоров о том, что Арти запал и хочет перепихнуться». Тут до меня доходит смысл сказанного, и я краснею. Джек скалится. «Я буду стараться, леди Кейт, но ничего не обещаю».